Охранник отскочил, выключил лазеры и бросился в погоню. Собака замерла с приподнятой лапой, оглянулась и дала стрекача. Охранник с дикими криками бежал следом. Дубинка рассекала воздух и оставляла после себя быстро гаснувшие искорки. А вредная собака ловко уклонялась от ударов, каждый раз оказываясь чуть дальше. Он никак не мог понять, в чем дело. Своей реакцией он гордился не напрасно. Не раз наспор ему приходилось выходить одному против 8 ядовитых рассерженных змей. И ни одного проигрыша еще не было. Он до сих пор был жив. Это окончательно вывело его из себя. Охранник перехватил дубинку на манер биты и швырнул ее вслед четвероногому спринтеру. А тот не менее нагло подпрыгнул, словно видел, что творится за его спиной. И электродубинка пролетела под ним, врезавшись в прутья решетки, перегораживающей коридор от выхода. Собака с легкостью проскочила сквозь преграду на лестничный пролет, развернулась, презрительно гавкнула и оставила на стене длинный автограф. Каждый владелец собаки прекрасно знает, как это происходит. Взбешенный охранник застрочил по кнопкам кодового замка. Решетка открылась. Он выскочил на лестничный пролет и только тут заметил, что собаки след простыл. «Да что такое творится?» Пробормотал испуганный охранник, чувствуя, как уходит почва из-под ног. «Пёсик, ау! Колбаски не хочешь? Вкусный! Горячая собака называется, как раз для таких, как ты, темпераментных!» За его спиной раздалось злобное рычание. Охранник медленно повернул голову и ужаснулся. Перед ним стоял настоящий монстр из фильмов ужасов, с острыми клыками, пронзительными глазами и диким рычанием. Разве что росточком не вышел, а так высший класс. Неделю глаз не сомкнешь, если увидишь. «Симпатичный песик», – пробормотал охранник, до сих пор не понимая, почему тот, кто сидит за мониторами, не объявил сигнал тревоги. Осторожно приседая и покрепче перехватывая электродубинку, охранник примирился и тут же, не давая нарастающему страху превратиться в панический ужас, резко пошел в атаку, бросая все свои силы и скорость в смертельно разящий удар. Зеленоглазый монстр оказался быстрее. Отдел служебных помещений, управление СОП. Оператор, увлеченно перечитывающий интерактивный детектив, это такая супермодная псевдокнига с разными вариантами развития сюжета, выбираемыми самим читателем. Книгу можно было читать много раз, постоянно приходя к разному развитию событий и финалу. Услышал, как хором засигналили переместители, сообщая, что в управление стремится попасть большая толпа народу. Подивившись, кого это нелегко несет в 2 часа ночи, оператор заглянул через прозрачную стену в центр переброски, где и стояли переместители, обомлел и надавил на кнопку тревоги. Оказалось, что попасть в их мир торопились существа, сильно напоминающие людей, но при этом имеющие другой цвет кожи, рост на 0,5 метра выше и кучу огнестрельного оружия за плечами и в руках. Появляясь друг за другом непрерывным потоком, они с легкостью протаранили автоматически захлопнувшуюся перед их носами непробиваемую дверь, свалив ее вместе с частью стены, проигнорировали шум надрывно взвывших сирен и никоим образом не отреагировали на боевые заклинания оператора. Гости с легкостью прошли сквозь выстроенную систему колдовских защитных полей, походя сокрушая стены и ломая хрупкое сопротивление охранников, отвечая им ураганным огнем из своего оружия. Через несколько минут из центральных дверей со скоростью лавины выбежал и разбежался кто куда немногочисленный персонал, а появившиеся чуть позже в значительно большем количестве пришельцы разделились на отряды, один из которых расположился напротив выхода. Второй забрался на крышу, чтобы разобрать ее ради переброски крупногабаритной авиатехники, а остальные разбежались по базе. Артокс, впервые вернувшийся в родной дом не на время отпуска, а в качестве низверженного победителя, до самой ночи не сомкнул глаз. Перед его мысленным взором то и дело вставал образ Кощея, миролюбиво передающего меч в его руки. И почему-то именно это тревожило его больше всего. Кощей оказался хитрой бестией и сбил его с панталыку, намекнув про свое незаурядное коварство. Пусть он и блефовал, но все-таки добился своего, лишив Артокса сна и покоя. С другой стороны, никаких сюрпризов он устроить не мог, потому что находился не в своем мире, а на планете, на которой ни разу не был. Колдун нервно шагал по комнате. Мягкий, звукоизолирующий палас заглушал звук шагов, и тишина раздражала его. За долгие годы он привык слышать, как мерно стучат об пол его сапоги. Обстановка в доме была максимально настроена на отдых и теперь больше вредила, чем помогала. Он снова и снова прокручивал в памяти дела минувшего дня. Кощей отдает меч, забирается в машину, уезжая в тюрьму. Отдает меч, забирается в машину, уезжая в тюрьму. Отдает меч, забирается в машину. Один в чужом мире, без оружия. Что он может? Тем более в тюрьме. Тревога не пропадала. И на допросе он держался слишком уверенно для заключенного. Ну вот, что может сделать этот коварный тип? «Ничего!» – крикнул Артокс, тщетно пытаясь заглушить нарастающую тревогу. «В одиночку Кощей не сумеет ничего, а его друзья сюда не сунутся ни за какие коврижки. У них хватит силёнок сразиться с колдунами всего два раза, первый и последний. Открывающиеся ворота тюрьмы, невысокие кустики, собака, выкапывающая ямку для косточки». «Стоп!» Арток застыл на месте. «Не было никакой косточки. Вот она причина неясной тревоги. Собака. Обычная дворняжка из тех, что бегают по белу свету в немыслимых количествах. Даже Кощей завел себе похожую перед переброской. Зачем, спрашивается? Загипнотизированный Иванушка как-то упомянул про свою собаку. И царевна, кстати говоря, пугала его своей с зелеными глазами и жутким отношением к врагам». «Нет, опять не то!» Он сделал два шага вперед и снова застыл, задумавшись. «Зачем Кощею собака? Потому что у всех она есть, а у него нет? Или что бывается вместо него? Глупо. Он и сам умеет накалить страсти до предела. Занятно. Перебрасывать беспородную дворняжку только ради того, чтобы отпустить ее на все четыре стороны. Что за блажь, в конце концов?» Он снова вспомнил увиденную мельком у тюрьмы собаку. Та на миг оторвалась от своего занятия и посмотрела на выезжавших. Он сглотнул, готовый поклясться, что в ее глазах промелькнул хищный зеленый огонек. И тут его поразила догадка. И Иванушка, и царевна говорили про одну и ту же собаку. Слишком похожими были описания. Она что, была одна на всех? А Кощей досталась как победителю? Артокс упал в кресло, сообразив, что начинает паниковать и метаться, выстраивая совершенно бредовые фантазии. Но что делать, если Кощей в самом деле оказался слишком коварным и умело сыграл на расшатанных нервах уставшего колдуна? Он не спал до 3 часов ночи. Ровно в 3 он не выдержал. В каждом углу ему мерещился то усмехающийся Кощей, то сверкающая зелеными глазами собака. Решив, что наилучшим выходом из положения будет внеплановое посещение тюрьмы, он набрал номер телефона директора тюрьмы и в ожидании забарабанил пальцами по столику. «Мы тихо спим и никого не трогаем», — ответил записанный на пленку голос. «Если не хотите нас разбудить, позвоните утром. Но если вам не терпится, то мы напоминаем, что тюрьма пустует, и мы с радостью поселим вас туда на продолжительное время. Гарантируем 3-разовое питание и бесплатное путешествие в новооткрытые парамиры на срок от 5 до 10 лет с последующим невозвращением. Вы все еще хотите нас разбудить?» «Чтоб ты треснул за Соня!» Разочарованно рявкнул Артокс и бросил трубку. «Придется посетить тюрьму без предварительного согласования. Мороки добавится, но спокойствие вернется». Трезора разглядывал двери свое мутное отражение на ее никелированном покрытии. Сдавшийся на милость победителя бледный, словно качан капусты, изрядно искусанный охранник, еле живой после честной упорной борьбы, признал свою ошибку и был готов добровольно кормить Трезора бутербродами до самой его смерти. Но собаке, как назло, именно в этот момент еда была нужна меньше всего. «Я не могу ее открыть!» – отчаянно кричал охранник, с опаской глядя на острые клыки четвероногого ужастика. «Не могу!» Трезор показал головой на глазок. Охранник подскочил, как ужаленный, и включил его, ужаснувшись тому, что собака разбирается в электронике. «Очень рад, что ты опять решил заглянуть на огонек», – послушался из динамиков голос Кощея. «А то я стал подумывать, что вышел из моды». «Я не виноват», – невпопад ответил охранник. «Это все он». В глазке на секунду появилась и исчезла голова подпрыгнувшего Трезора. Кощей довольно улыбнулся. «Впустишь его ко мне?» – спросил он. «Точнее, выпустишь меня к нему». «Я не могу открыть дверь», – повторил охранник. «Что тебя держит?» Полюбопытствовал Кощей. «Инстинкт самосохранения», шепотом ответил охранник. Трезор вцепился ему в ногу, и он взвизгнул. «А еще кодовая система замка». «Серьезный случай», согласился Кощей. «Поделись проблемами». Охранник и поделился. «Замок на двери электрический, кодовый, с 50-значным кодом», – ответил он. «Единственный ключ постоянно хранится у директора и выдается надзирателям в исключительных случаях. А ночным охранникам вроде меня его даже на фотокарточке не показывали». «Не нравятся мне твои проблемы», – честно сказал Кощей. «Сделаем проще. Как я понял из твоих эмоциональных объяснений, здесь все держится на электричестве. Любая электрическая деталь должна отключаться. Выруби энергию и дело с концом. Остальное я беру на себя». Охранник задумался. «Действительно, такая возможность есть». Собака поторапливала, усиливая нажим, и охранник сдался. «Я хочу получить гарантию, что останусь жив». «Бессмертие не обещаю», – сказал Кощей. «Но не имей ничего против того, чтобы ты умер в собственной постели от старости». «Слышал, зубастик!» – прокричал охранник собаке. кашлянул Кощей. «А с ним договаривайся отдельно». Тризор сверкнул глазами, но кусаться все-таки перестал. Охранник глубоко вздохнул. Он никак не мог понять, почему никто не прибежал ему на помощь. Проигнорировать его крики мог разве что глухой, в крайнем случае спящий человек. Но никогда не бывало, чтобы охрана в полном составе ушла на боковую в рабочее время. Тем не менее, он перехватил насмешливый взгляд собаки и с ужасом догадался, что именно сподвигло охрану молчать в тряпочку. Ожидая увидеть за каким-нибудь углом душераздирающий результат тризоровых побед, он всякий раз зажмуривал глаза. Но здание повсеместно блистало первозданной чистотой, и нигде не было видно ни одного растерзанного мертвеца. Кровь, правда, попадалась, и очень часто, но не в таких количествах, чтобы говорить о кровожадной резне мотопилой на мелкие кусочки.